«У меня вопрос», — не стал чиниться подполковник, — «только один». Улыбнулся, заметив, что отец помрачнел и насторожился. У него была открытая, располагающая улыбка. А сам он, с правильными чертами лица, голубоглазый, русоволосый, с ямочкой на крепком подбородке, вселял уверенность и спокойствие, как новенький исправный пистолет или автомат. То, что в России водились подобные подполковники, свидетельствовало, что не все в России так безнадежно. Есть стакан. Подполковник открыл портфель, достал самодельную, похожую на артиллерийский снаряд, флягу из нержавейки, отвинтил, как в термосе, вверх. Какой офицер без стакана? За знакомство. Отец налил подполковнику посольской. «Валериан», — поднялся подполковник, — «можно без отчества». «Будь здоров, Валериан, будь здоров, Иван». Чокнулись, выпили. Выпив, подполковник посинел глазами, прояснился, хотя и до того был синеглаз и ясен. Леон подумал, что вопрос, приведший его к отцу, не терпит промедления. Как не терпит промедления перевооружение армии новейшим стрелковым оружием. «Ваня», — сказал подполковник, — «у меня очень мало времени. Через 20 минут, — посмотрел на часы, — заступаю на дежурство. Ты закуси, Валерьян, — посоветовал отец. «Сначала я задам вопрос, Ваня», — ответил подполковник. «Потом мы еще по одной выпьем, и я поеду». «Хорошо», — согласился отец, — «задавай свой вопрос, а я пока сделаю тебе бутерброд». «То, что ты говорил, Ваня, безусловно, правильно. Ты говорил, как я бы сам говорил, если бы умел. Но я не умею. Кое с чем, конечно, я бы мог поспорить, но не в этом дело. По существу, Ваня, ты абсолютно уверен, что только так можно». И только так нужно. Возникла пауза, во время которой погибли все земные звуки, растертая же инверсионными полосами лямками небо рюкзак, привалилась к окну, как будто ходящий кругами Господь Бог вознамерился подслушать разговор ученого-марксиста и подполковника-мотострелка. «Нет». — нарушил паузу отец. — Я в этом не уверен, Валерьян. Скажу тебе как брату, я абсолютно уверен, что можно и нужно, что только в этом спасение, но я отдаю на волю тех, кто возьмется спасать, что именно можно и как именно нужно. Я всего лишь слабый духом теоретик, Валерьян. Голос отца звучал тихо и твердо. Леон никак не мог определить, свобода проницаем или нет его голос. Неужели существует что-то более, вернее, не менее значимое, нежели свобода, удивился Леон. Если да, то именно об этом сейчас говорили отец и Валерьян. Но ты бы мог допустить, Иван, подполковник смотрел в упор на отца, и глаза его были в один цвет с вечерним небом, что можно и нужно не то, о чем ты говорил в зале, а нечто совершенно противоположное. «Вероятно, он имеет в виду право русского народа, — подумал Леон, — жить, как он хочет. Свобода — итог общественного развития. Плод просвещенного разума, но право жить народа, как он считает нужным, выше. Дух Божий, вдруг догадался ли он, ему потребны бескрайние российские пространства, чтобы нестесненно носиться. Ему не нужны здесь ни густая, как в Китае, муравьиная жизнь, ни неуемная, как в Америке, свобода, потому что Господь выбрал для России третье, милое его сердцу, состояние тихого, а временами буйного, помешательства. Не жизнь и не свобода. то есть если жизнь без радости, если свобода голодная, звероватая, чреватая, выходит, — подумал Леон, — отец и Валерьян хотят скорректировать дух Божий, как будто дух Божий — артиллерийская стрельба по русскому народу. А, собственно, почему бы и нет? Кому на Руси корректировать дух Божий, как не ученому марксисту и офицеру мотострелку? «Я говорил, — внимательно посмотрел на Валерьяна отец, — о рыбаке, не в добрый час выходящем на рыбалку, а не о снасти, которую он берет с собой. Я благословлял действия, Валерьян, а не сомнения. Слова же...» Помрачнел, щедро плеснул в свой стакан водки и в валерьянов нержавеющий стакан. Слова же, Валерьян, всегда отыщутся и для оправдания, и для осуждения. Только вот... — Что «только вот»? — уточнил Валерьян.